Башня Сююмбике в Казани. Несет нас река Волга дальше, в республику Татарстан, в ее славную столицу Казань. На этих плодородных территориях когда-то существовало государство волжских булгар. Но оно было завоевано монголами и уже позже включено в Золотую Орду. Казанское царство стало самостоятельным государством в XV веке, но спустя столетие пало в битве с московским. Легенду об этом событии хранит башня Сююмбике. Она названа в честь прекрасной правительницы Казани. Однажды ее портрет увидел царь Иван Грозный и влюбился. На его предложение о замужестве Сююмбике отказала, и тогда русский самодержец отправился в военный поход на Казань. Татарская ханша пошла на хитрость и сказала, что станет женой Ивана Грозного, если он построит высокую-высокую башню. Царь выполнил желание красавицы. Гордая Сююмбике поднялась на самый верх и в отчаянии бросилась вниз. Так башня получила ее имя. Золотая Орда. Государство в Евразии в составе Монгольской империи в эпоху Средних веков. Им управляли ханы, а религией был ислам. Казань — один из старейших городов на реке Волге. В 2005 году он торжественно отметил свое тысячелетие. Это крупный порт, и издавна здесь было пересечение торговых путей — восток, запад. Кремль города входит в список ЮНЕСКО как важная достопримечательность нашей планеты. Казань называют третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга и столицей всех татар мира. Шура, взгляни на башню Сююмбике в Казанском Кремле. Она падающая, накренилась к земле почти на 2 метра. Сумеешь ли ты вычислить по размерам ее 7 ярусов и шпиля высоту башни? Задание. Посчитай, сколько метров высота башни Сююмбике. Рисунок башни ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ответ. 58 метров.